Глава 16. Я только-только проснулась, когда в дверь постучали. «Входи, Сесиль!» — крикнула я, сразу же поняв, что это она. Всю дорогу домой мы ехали молча, да и потом у меня не было ни сил, ни желания обсуждать случившееся, поэтому мы разошлись по комнатам. Баронесса сходила с ума от любопытства, и я была не против поговорить с ней и обсудить все подробности. Она как вихрь ворвалась в комнату и, плюхнувшись на кровать, забралась под одеяло. Похолодало. В моей спальне погас камин, и я продрогла до костей. «Признайся, ты пришла узнать подробности вчерашнего вечера?» — засмеялась я, и Сесиль кивнула, смешно сморщив нос. «Да, рассказывай все с самого начала». Я поведала ей о предсказании, и она изумленно охнула. «Не может быть! 5 детей? Вот это да!» «Но гадалка сказала тебе о младенце сразу. Значит, ты скоро выйдешь замуж и родишь ребенка, Астрид. Даже если я по странной случайности выскочу замуж через 3, младенец появится не раньше, чем через 9 месяцев», — хмыкнула я. «Так что...» «Кстати, насчет замужества», — Сесиль приподняла брови и посмотрела на меня с легкой насмешкой. «Что это было, когда ты выбрала герцога главным призом? Неужели ты влюблена в него?» «О боже, Сесиль!» Я захохотала, откинув голову на подушку. «Я не выйду за него замуж, даже если одержу победу». «Ты так говоришь, будто действительно можешь выиграть скачки у Эрлинга, Астрид. Да это невозможно, и ты поставишь себя в неловкое положение». «Послушай». Я остановила ее, положив руку на плечо. «С раннего детства отец учил меня ездить на лошади, и могу заверить тебя, я отличная наездница, и иногда соревновалась с такими умельцами, что герцогу и не снилось. Мне пришлось немного обмануть свою подругу, но я ведь не могла сказать ей правду». «Ничего себе», — протянула Сесиль, но тут же нахмурилась. «Ладно, пусть так, но зачем ты тогда ставила на кон его свободу? Я не понимаю тебя». «Мне хочется поставить его на место», — фыркнула я, вспоминая надменный взгляд Эрлинга. «Если я выиграю, то сразу же откажу ему». «Какая вы опасная женщина, графиня», — шутливо воскликнула баронесса. «Мне уже жаль герцога. Не стоит жалеть этого несносного мужчину». Я удобнее устроилась в своей куче подушек и спросила. «Ваша милость, может, вы поведаете мне, что было предсказано вам?» «О-о-о!» Сесиль загадочно улыбнулась. «Гадалка сказала, что я выйду замуж, когда начнет цвести сирень, и этот брак принесет большое потомство, хотя и не такое, как у тебя». Она напророчила мне 3 детей, представляешь? Еще она сказала, что мой муж — благородный человек, и у него большое доброе сердце. Астрид, это маркиз, я чувствую. Я была бы очень рада такому повороту событий, — поддержала я подругу и тяжело вздохнула. Ты знаешь, гадалка предрекла мне опасность, и от этого мне немного страшно. Не бойся, — баронесса погрозила кулаком моему невидимому врагу. Мы теперь вместе, и я тебя в обиду не дам. «Значит, пора пить чай». Я вылезла из-под одеяла и накинула теплый халат. Мой нос уже учуял аромат пирога. Я ужасно хочу есть. «Я хочу тебе рассказать еще кое-что». Сесиль затянула пояс халата и тихим голосом произнесла. Гадалка напророчила герцогу, что он женится на Рождество и обзаведется младенцем. «Тебе не кажется, что предсказанные события переплетаются между собой самым удивительным образом? Какой младенец может связать нас с герцогом до Рождества?» Я не хотела верить в эти странные совпадения. «Нет, это какая-то ерунда, Сесиль». «Может быть и так». Она как-то странно улыбнулась и умчалась к себе, оставив меня в раздумьях. С каждым днем холодало все сильнее, и по ночам землю покрывали серебристые щупальца инея, поднимаясь по стенам имения и забираясь в трещинки между камнями. Мы уже несколько дней никуда не ходили и занимались только пошивом игрушек, которых становилось все больше. Айдж посчитал, сколько детей проживает в деревне, и теперь у нас был настоящий рождественский список мальчиков и девочек, ожидающих подарка. Герцог не обманул, и в имение доставили лошадь, при виде которой у меня бешено заколотилось сердце. Она была очень похожа на мою барышню, угольно-черная, с гривой и хвостом, имеющими практически синий отлив. Глаза у лошади были темно-карие, с вишневым отблеском, и в них светились спокойствие и ум. «Как ее зовут?» — спросила я у конюха, и он с гордостью сказал. «Ежевика». Она замечательная и выносливая, но слегка своенравная. Вам повезло, ваше сиятельство». Нилс и Гринч приготовили лошади просторное стойло, но ежевика немного нервничала в незнакомом месте, и я принялась разговаривать с ней, ласково поглаживая по шелковистой гриве. «Ну что ты? Все хорошо. Я тебя не обижу. Посмотри, что у меня есть». Я протянула ей кусочек сахара, но лошадь фыркнула и отступила назад. «Нам придется подружиться», — вздохнула я, не опуская руку. «Если мы начнем воевать, ничего хорошего из этого не выйдет». Ежевика внимательно слушала меня, придала ушами и легонько била копытом. Ее умные глаза смотрели с легкой тоской, от которой у меня защемило сердце. Я сняла с гвоздя щетку и начала медленно водить ею по крупу лошади, не переставая шептать ласковые слова. Она опустила голову, и когда я снова подсунула ей сахар, осторожно взяла его мягкими губами. Начало было положено. «Вы что, собираетесь скакать верхом?» Тетушка Ланжина нервно теребила фартук, глядя на меня настороженным взглядом. «Ваше сиятельство, скажите, что это неправда». «Правда», — подтвердила я, намазывая маслом кусок свежеиспеченного хлеба. «А почему это так волнует тебя?» «Да потому что вы боялись лошадей, как нечистая сила святого Олафа», — воскликнула она, и я шикнула на нее. «Не вздумай сказать это при баронессе. Времена изменились, и я хочу ездить верхом». «Что же это происходит?» Тетушка Ланжина схватилась за голову. «Я вас совсем не узнаю, графинюшка». «Никому ни слова», — снова предупредила я, и она, раздраженно дернув плечом, проворчала. «Свалитесь с лошади, по косточкам не соберем». «Ваше сиятельство, ваше сиятельство!» Мы с тетушкой Ланжиной переглянулись, услышав из коридора взволнованный голос Франца, и уставились на дверь. Сторож вошел на кухню и похромал в мою сторону, держа в вытянутой руке смятый конверт. «Это торчало между лапами ворона», — задыхаясь, сказал он и добавил. «В воротах. Ох, чую я недоброе, не люблю я таких посланий». Я взяла из его рук конверт и обнаружила на нем корявую надпись «Графини Расмуссен». «Очень интересно». В конверте лежал лист бумаги, сложенный вдвое, и, развернув его, я пробежала глазами по прыгающим строчкам, написанным неразборчивым почерком. В кухню вошла Сесиль, неся большую корзину с шитьем, и, увидев мое лицо, испуганно спросила. «Астрид, что случилось?» «Графинюшка», — следом за ней прошептала тетушка Ланжина. «Не молчите, прошу вас». Я обвела их растерянным взглядом и прочла то, что было в письме. «Здравствуйте, графиня. Пишет вам рыжая Люси, работающая на улице Мортинг, где поворот к старой башне. Прошу простить меня великодушно, но больше обратиться не к кому. Ваша свекровка отказала мне и выставила за дверь, чтобы ее взяли черти. Моя подруга Марго родила от вашего мужа здоровенького младенца и померла, оставив дитё сиротой. Я не могу держать его у себя, потому что хозяйка Северной Розы грозится выгнать меня на улицу. Заберите дитё, иначе мне придется отдать его тем людям, что выступают на ярмарках. Если надумаете взять младенца, приготовьте деньги за молоко, которое я брала в долг у молочника Ганса. Жду 3 дня и ни минутой меньше. С уважением, рыжая Люси». «А вот и младенец», — прошептала Сесиль, опускаясь на стул. «Ну и гадалка». «Ох, беда!» — тетушка Ланжина схватилась за сердце. «Ох, господи, ох! Позор какой! Позор на голову!» «Кто это Марго?» — все, что смогла произнести я, шокированная не меньше остальных. «Северная Роза на улице Мортинг — это бордель», — тихо сказала Сесиль, а тетушка Ланжина снова заохала. «Астрид, похоже, твой муж имел связь с падшей женщиной». Меня это вообще не заботило, а вот то, что где-то страдал только что родившийся человечек, заставило мое сердце болезненно сжаться. «Вот тебе и сюрприз на пороге». «Ваше сиятельство, вы что задумали?» Тетушка Ланжина вытерла слезы уголком фартука и горячо продолжила, не дожидаясь ответа. «Это же позор! А если обман это? Чужое оно! Мало ли, что эти бесстыжие сочинить могут. Ой, беда какая!» «Ты хочешь, чтобы я оставила ребенка?» Я не знала, что делать, но душой чувствовала, что не имею права отвернуться от этого малыша. Ведь у него «Никого, кроме меня, нет». «Ох, ох!» — застонала она, хватаясь за голову. «Да за что же нам это? Господи, мало нам бед. Значит так, я отправлюсь туда с вами и выведу этих бесстыжих на чистую воду. Тетушку Ланжину еще никому не удавалось водить за нос». «Я тоже поеду», — Сесиль придвинулась ближе. «Дорогая, мы все поедем с тобой». «Вам нельзя появляться там», — прикрикнула на нас тетушка Ланжина. «Приличные женщины обходят стороной это место». «А если мы изменим внешность?» — предложила я, и баронесса закивала головой. «Да, это хорошая идея, нас никто не узнает». «И не мечтайте. Нет, нет и еще раз нет». Несмотря на недовольство тетушки Ланжины, мы с Сесиль отправились в город вместе с ней, Нилсом и Джаспером. Укутавшись в плащи с глубокими капюшонами, мы всю дорогу слушали наставления и молча кивали, соглашаясь со всем, что говорила взволнованная женщина. «Слушайте меня внимательно. Из экипажа не выходить, в окно головы не высовывать и не дай вам Бог с кем-то заговорить. Я наказала Джасперу, чтобы он глаз с вас не спускал». «Ты что, сама пойдешь туда?» Мне очень хотелось отправиться вместе с ней, потому что вся эта история казалась мне удивительным приключением, и я чувствовала себя героиней какого-то романа. «Нет, я пойду с Нилсом», — ответила она и погрозила нам пальцем. «Обо мне уже никто ничего не скажет, а вам замуж выходить, в обществе появляться. И вот что я вам скажу. В Северной Розе можно встретить очень много знакомых лиц». Тетушка Ланжина, конечно, была права, и если нас кто-то увидит в этом месте, наша репутация может пострадать. Поэтому мы с Сесилией решили, кроме капюшонов, надеть шляпки с густой вуалью, полностью прикрывающей лицо. Проехав по центру города, наш экипаж свернул на боковую улицу, и вскоре виды, проплывающие за окошком, кардинально изменились. По тротуарам расхаживали ярко наряженные дамы, и когда к ним подходили прилично одетые мужчины, они весело заговаривали с ними, хохотали и без стеснения вешались им на шею. «Тьфу, бесстыдницы!» — проворчала тетушка Ланжина, отворачиваясь от окна, и снова взялась за нас. «Дверцы кареты закройте, чтобы никто не заглянул внутрь. Понятно?» «Понятно», — кивнула я, чувствуя, как меня начинает потряхивать от адреналина. «Да не переживай ты так. Мы будем тихонечко сидеть и дожидаться вас». «Хорошо», — сказала она, но было видно, что женщина очень волнуется. Чем дальше мы углублялись в неблагополучный район, тем страшнее становилось на этих узких улочках. Кругом пестрели вывески питейных заведений с колоритными названиями, такими как «Пьяный гусь» или «Одноглазый Питер». И возле них отирались подозрительные личности, провожающие наш экипаж недобрыми взглядами. «Боже, как это страшно!» — прошептала Сесиль, прижимаясь ко мне, и я не могла с ней не согласиться. «Астрид, я вся дрожу. Дома все казалось таким романтичным». Вскоре мы остановились, и, немного отодвинув шторку, я увидела через дорогу большой красный дом с белоснежной вывеской, на которой синими буквами было написано «Северная Роза». «Закройтесь!» — приказала нам тетушка Ланжина и вышла из экипажа. Я быстро заперла двери, и мы с Сесиль стали наблюдать за улицей сквозь узкую щелку. Нил с супругой перешли дорогу и постучали в темную дверь, которая тут же распахнулась, будто за ней кто-то стоял и ждал посетителей. После недолгого разговора они вошли внутрь, и дверь за ними захлопнулась. Я повернулась к стенке экипажа и, забравшись с коленями на сиденье, постучала в обшивку. «Джаспер! Джаспер, ты меня слышишь?» «Слышу», — раздался его недовольный голос. «Я вас не пущу туда, можете не надеяться». «Да мы не собираемся туда идти», — я улыбнулась. «Тебе там не страшно?» «Мне?» — возмущенно протянул он. «Я знаю приемы. Я борьбой занимался». «А, ну хорошо». Я представила его, маленького нахохлившегося мальчишку, охранявшего двух девиц. Но душа-то у него была взрослого мужчины. «Если что, иди к нам». «Еще чего не хватало», — послышалось сверху. «С женщинами в коробчонке прятаться?» Мы с Сесилией рассмеялись и вернулись к наблюдению. Минут через 15 дверь борделя открылась, и оттуда вышли Нилс и тетушка Ланжина, но младенца с ними не было. Неужели опоздали, и рыжая Люси отдала ребенка? «Эй, толстуха!» — неожиданно прозвучал неприятный голос с нетрезвыми нотками. «Стой! Мы с друзьями хотим, чтобы ты и твой мужик вывернули карманы и поделились деньжатами. Мы приехали в хорошем экипаже». «Астрид, что это?» — испуганно воскликнула Сесиль, и в ту же секунду я увидела, как к Нилсу и Ланжине направляются четверо подвыпивших мужчин. «А это, моя дорогая, огромные неприятности», — ответила я и услышала, как Антон спрыгивает с козел. «О, черт, и этот туда же!» «А ну прочь!» — крик Нилса заставил меня отдернуть штору. «Не троньте мою жену, гады!» Возле борделя завязалась настоящая потасовка, и, недолго думая, я выскочила из экипажа на мокрую мостовую и помчалась на помощь. Силы были явно неравны. Антон не мог дать достойный отпор из-за того, что проигрывал в весовой категории здоровенным мужикам с пудовыми кулаками, и ему уже кто-то подсветил под глаз. Нилс тоже отчаянно сражался с бандитами, но в силу возраста отбиваться ему удавалось с трудом. Тетушка Ланжина не стояла, сложив руки, и, сцепившись с одним из нападавших, даже повалила его в лужу, но он вдруг ударил бедную женщину в грудь, и, охнув, она завалилась на спину, уткнувшись головой о порожек борделя. «Ах ты, скотина!» — завопила я, бросаясь на мужика, который ударил тетушку Ланжину. «Женщину бить!» Он точно не ожидал моего появления и на секунду замер, стоя на четвереньках. Недолго думая, я размахнулась и ударила его ногой прямо в одутловатую морду. Бандит крякнул, а потом взвыл, хватаясь за лицо. «Проклятая сука!» За моей спиной раздался вопль Сесиль, и, резко развернувшись, я увидела, что один из мужчин держит ее за шиворот, а она пытается достать до него маленькими кулачками, вопя, что есть мочи. В этот момент меня тоже схватили за плащ, и его завязки врезались мне в шею, заставив захрипеть. «Сейчас ты получишь, тварь!» Холодея от ужаса, я понимала, что добром это не кончится. Для нас. И тут случилось непредвиденное. Будто темный вихрь, в нашу кучу малу ворвались двое мужчин и принялись мутузить бандитов, которые совершенно не ожидали такого поворота событий, и, оглашая улицу бранными словами, кинулись в рассыпную. Я помогла подняться тетушке Ланжине и только тогда повернулась к мужчинам, чтобы поблагодарить их. «Ваше сиятельство?» Я судорожно сглотнула и потянулась к вуали, но ее не было. Она, видимо, слетела во время драки. Передо мной стоял герцог Хоконсон собственной персоной, а на его лице застыло такое изумление, что мне стало дурно. «Баронесса?» — услышал я позади себя голос Лукаса и, тяжело вздохнув, сказала. «Я сейчас все объясню». «Да уж потрудитесь». Эрлинг не сводил с меня хмурого взгляда, а потом перевел его на вывеску. «Неожиданное место для прогулок». «Прекратите язвить!» — не сдержалась я. «У нас была серьезная причина приехать сюда». «Ваша светлость, это действительно так», — подтвердила тетушка Ланжина, держась за голову. «Графинюшка здесь по важному делу». «Похоже, вы ранены», — Эрлинг посмотрел на ее затылок. «Голова не разбита, но все равно вам стоило бы прилечь. Давайте сядем в экипаж, и вы мне все расскажете». Джаспер и Нилс остались на улице, а мы забрались в карету. Благо, что она была довольно просторной, и мы с Сесиль и тетушкой Ланжиной смогли устроиться на одном сидении. Эрлинг и Лукас уселись напротив, и герцог без конца прожигал меня грозным взглядом, словно я была его супругой. Молча выслушав всю историю, он задумчиво кивнул и спросил. «Тетушка Ланжина, что вам сказали в... борделе?» «Хозяйка вынудила рыжую Люси отдать ребенка бродячим артистам. Они увезли его за час до нашего приезда», — ответила женщина и всплакнула. «Не везет нам, будто злые эльфы шепчут проклятие перед каждым нашим шагом». «Что ж, все понятно». Эрлинг нахмурил брови, и я подумала, что при встрече со мной это стало его привычным выражением лица. «Отправляйтесь домой. Я прошу вас, не посещайте больше таких мест, ваше сиятельство». «Ну да, такие места позволено посещать только вам», — хмыкнула я и заметила, как задвигались его скулы. «Да, ваша светлость». «Мы с маркизом находимся здесь не ради того, на что вы сейчас намекаете», — холодно ответил он. «В борделе часто продают молодых девочек, почти детей, и наш человек, вхожий в Северную Розу, оповещает нас о появлении новеньких. Мы выкупаем их и определяем в приют, где они получают образование». Я вспыхнула, чувствуя неловкость. Нужно учиться держать язык за зубами. «Прошу прощения», — искренне сказала я, и он слегка кивнул. «Но почему хозяйка борделя не сказала нам о ребенке? Маркиз посмотрел на Эрлинга. «Зачем было отдавать его бродячим артистам?» «Не знаю, но надеюсь вытрясти это из нее прямо сейчас», — ответил тот и обратился к нам. «Поезжайте домой и ждите от нас вестей. До свидания, дамы». «Баронесса, графиня?» Лукас поцеловал нам руки и слегка поклонился тетушке Ланджини. «Выздоравливайте». Мужчины покинули экипаж, а я не удержалась и выскочила за ними, чувствуя невероятное желание еще раз извиниться перед Эрлингом. «Ваша светлость!» — окликнула я его, и герцог обернулся. «Что-то еще, графиня?» «Я хочу еще раз принести вам извинения за свои слова». «Я уже принял предыдущие, так что не переживайте, ваше сиятельство», — усмехнулся Эрлинг и добавил. «Но хочу сказать, удар у вас что надо». «Спасибо». Я улыбнулась, а он пошел вслед за маркизом, но на секунду остановившись, посмотрел через плечо. «И да, ножка у вас тоже очаровательна». «Вот нахал. Ну что за мужчина?»